Глава 10. Житие Алика Ступина. Собственно говоря, его уместнее называть по имени-отчеству Альбертом Николаевичем, так как ему уже исполнилось 27. Но все друзья и знакомые обращаются к нему коротко Алик. Так проще и удобнее. Фамилию свою он никогда не называет, отчасти потому, что считает ее неблагозвучной. В институтскую пору был такой момент, когда он хотел сменить ее, взять материнскую, но по зрелом размышлении счел фамилию матери еще менее благозвучной и решил оставить все как есть. Отца своего Алик помнит, но довольно смутно. Он ушел в армию на второй день войны и погиб в 42-м где-то под Сталинградом. Мать делала попытки найти могилу, но ничего в нее не получилось. У Алика осталось одно яркое воспоминание. Отец, умывшись после работы, берет его под мышки, подбрасывает к потолку, ловит и целует. Щеки у отца колючие, пахнет от него табаком и земляничным мылом. Мать, когда отец ушел на фронт, стала работать машинисткой. Вернее, стенографисткой и одновременно машинисткой. Жили не очень-то сытно. Как-никак их было трое — мать, Алик и Света, младшая сестренка. После войны мать поступила работать в какой-то главк. Купила подержанную машинку и стала подрабатывать дома, брала рукописи для перепечатки у писателей. Машинка трещала в их комнате каждый вечер до тех пор, пока они со Светой не укладывались спать. Позднее, когда Алик вырос и научился острить, он придумал такую шуточку. Если его отец родился между молотом и наковальней, то он сам, Алик, был отстукан на пишущей машинке. Они стали жить не хуже других, все у них было. В школе Алик учился хорошо, мать радовалась. Чуть ли не с первого класса увлекся Алик марками, и эта страсть прожила в нем до поступления в институт. В школе преподаватели отмечали некоторые интересы Алика к литературе. Дома у матери постоянно хранились еще не перепечатанные рукописи писателей, которые он иногда читал. И постепенно Алик выносил в себе убеждение, что его призвание — литературный труд. Он подал документы на факультет журналистики Московского университета. Экзамены сдал прилично, но баллов для зачисления, увы, не хватило. Один из коллег, по несчастью, надоумил подать в педагогический институт. Алик рассматривал свое пребывание в педагогическом как прозябание, не оставлял надежды впоследствии все-таки поступить в университет. Может быть, поэтому он относился свысока к своим сокурсникам, которые пришли в педагогический по той простой причине, что именно здесь и хотели учиться. Дальше жизнь Алика Ступина пошла по пути, типичному для людей этого толка, по пути, который отлично знаком читателям газет и документальных повестей, по биографиям валютчиков, фарцовщиков и разных явных и скрытых тунеядцев. Первую свою рюмку он выпил еще будучи на первом курсе. Они собрались на квартире его приятеля, когда родители этого приятеля уехали на курорт. Устраивали складчину по полсотни сносно. Если с девушкой, то по 75. У Алик таких денег сроду не было. Откуда им быть? А те ребята о 50 рублях говорили как о семечках. Но Алик скорее готов был бросить институт, чем отказаться от компании из-за отсутствия денег. Он вспомнил о своей коллекции марок, пошел и продал ее одному типу на Кузнецком. Тип явно его обжулил, но все же дал много — 3000. Эти деньги и сам факт продажи Алик от матери скрыл. После той памятной вечеринки у него появились новые друзья, все они хорошо одевались. Один из них помог Алику купить великолепные башмаки в комиссионном магазине через знакомую девушку-продавщицу. Однако эта компания скоро ему надоела. Он вдруг обнаружил, что перерос их всех, что они в сущности примитивны, больше говорят, чем делают. а он уже по-настоящему ухаживал за женщиной. 3000 скоро кончились, и тогда его знакомая сказала, что есть люди, которые умеют делать деньги из ничего. Одного такого она знала лично, и Алик пожелал с ним познакомиться. Сначала он спекулировал почтовыми марками и спекулировал успешно, потому что помогали старые познания в филатерии. Затем вдруг круг деятельности расширился, операции с комиссионными магазинами требовали частых выездов в Ленинград, в Ригу, и, не закончив 4-го курса, Алик оставил институт. Для домоуправления, если бы оно поинтересовалось, у него имелась поддельная справка, что он работает нештатным переводчиком в издательстве. Матери он сказал, что на год прервет учебу, потому что его пригласили, как знающего английский, поработать переводчиком в «Интуристе». В тот год, когда судили небезызвестных Роктова и Файбишенко, Алик Ступин сделал крупные шаги на пути превращения в настоящего подпольного дельца. Процесс Роктова напугал его и заставил убавить активность, но ненадолго. Он стал очень осторожным. И в его характере появилась еще одна черта — страсть к стяжательству. Не всепоглощающая, но достаточно сильная, чтобы подавить другие качества. К этому времени сестра Света вышла замуж за военного моряка, уехала во Владивосток, а вскоре к ней перебралась и мать. Алик сделался совсем свободным человеком, операции становились все внушительнее, дело дошло до бриллиантов, и вот тогда-то с ним и случилось несчастье. Алик перепродал одному своему постоянному клиенту, Николаю Николаевичу Казину, которого он за глаза называл «кокой», ворованный бриллиант. Заработал на этом чистыми 1000 в новых деньгах. А через неделю Кока явился к нему домой, выложил камень и сказал, что он фальшивый. Пришлось идти к знакомому специалисту, и тот подтвердил, да, камень не настоящий и искусная подделка из горного хрусталя. Возмущенный Кока потребовал деньги, но у Алика наличности не оказалось, договорились встретиться завтра. На следующий день он шел на свидание, как на свои собственные похороны. Не хотелось. Обидно было отдавать назад деньги. К тому же он испытывал смутное подозрение, что его обвели вокруг пальца. Он подозревал, что Кока просто-напросто подменил камень. Якобы обманутый Кока ждал его у себя дома на большой полянке. Дом у него был, что называется, полная чаша. В гостях у Коки сидел солидный дядя, похожий на старого антиквара, и они пили чай с вареньем. Алик в буквальном смысле слова не узнал вчерашнего разъяренного Коку. Тот встретил его как лучшего друга. Не успел Алик заикнуться, что принес деньги, а хозяин уже налил ему чаю, усадил к столу и сказал, что если у Алика сейчас трудно с деньгами, можно и подождать. А пока нужно написать расписку, что взял взаимообразно. Добровольно расставаться с деньгами Алику было очень трудно. Он написал расписку и унес принесенную для отдачи сумму, условившись с хозяином, что она будет к его услугам по первому требованию. Это случилось полгода назад. С тех пор Алик не однажды встречался с Кокой, и всегда между ними происходил разговор на тему о задолженности. И каждый раз Кока проявлял поразительную любезность и соглашался подождать. В глубине души Алик считал, что он или редкостный добряк, или... Оказалось, именно второе «или». Добряк в один прекрасный день заявил, что настало время расплачиваться. И не обязательно деньгами. В погашение половины долга Алик может оказать небольшую услугу, связанную с недолгой командировкой в дальний город. У Алика с финансами было туго. Предложение Коки казалось неопасным, и Алекс согласился. Кока объяснил, что нужно в ближайшие дни съездить в район города Новотрубинска и привезти оттуда пакетик земли и флакон воды из речки.